Глава 3. Католические монархи и проблема маранов. Создание инквизиции. Воссев на Кастильский трон в 1474 году, Фердинанд и Изабелла сразу же приняли ряд мер по умиротворению бурлящего королевства. Бунт знати, поддерживавший дочь Энрике IV, принцессу Хуану, ставшую женой своего дяди Альфонса V Португальского, годы правления 1458-1481, был окончательно подавлен в 1475 году. Теперь благочестивые монархи могли обратиться к другим актуальным вопросам, в том числе и к проблеме конверсус. После долгих переговоров им удалось убедить папу Сикста IV, годы правления 1471-1484, создать в Кастилии инквизицию. Хотя свои полномочия она получала от церкви, возглавляли ее сами католические государи, и они же назначали следователей. Разрешение было получено в конце 1478 года, видимо, в награду за обязательство Фердинанда и Изабеллы выступить против Гранады, с уничтожением которой исчезло последнее мусульманское государственное образование на Пиренейском полуострове. Через 2 года после получения папской санкции новое инквизиционное ведомство, учрежденное в Севилье в начале 1481 года, возглавили доминиканские монахи Мигель де Мурильо и Хуан де Сан-Мартин. Как по своим официальным целям, так и фактически, эта инквизиция не слишком отличалась от той, что была основана в 1232 году папой Григорием IX, годы правления 1227-1241, для уничтожения ересей, угрожавших единству церкви. Кастильская инквизиция также вменялась в обязанность расследовать подозрения в ереси и безбожии. Как всегда, вся следственная и практическая работа по обеспечению деятельности этого учреждения была возложена на доминиканских монахов. Кастильская инквизиция также вменялась в обязанность расследовать подозрения в ереси и безбожии. Как всегда, вся следственная и практическая работа по обеспечению деятельности этого учреждения была возложена на доминиканских монахов. Однако, в отличие от папской инквизиции, инквизиция Кастилии изначально подчинялась королю. Со временем она стала эффективным орудием центральных властей, которые с ее помощью стремились контролировать все испанское общество. Понятно, что ее собственно-религиозные установки всегда сочетались с политическими, социальными и экономическими интересами. В начале своего пути испанская инквизиция расследовала поведение конверсос, неизменно подозревавшихся в иудействе и в преступлениях против христианской религии. Однако за 330 лет ее существования, она была окончательно упразднена лишь в 1834 году, на нее не раз возлагались и другие задачи, оттеснявшие проблему маранов и иудействующих на второй план. На протяжении всего XVI века она сосредотачивала свои усилия на преследовании самых разнообразных преступников, включая сюда морисков, испанских мусульман, насильственно крещенных в начале XVI века, лютеран и всевозможных испанских протестантов, да и вообще тех, кто подозревался в каких-либо неортодоксальных взглядах или же в аморальном поведении, особенно в сексуальной сфере. Некоторые историки отрицают, что инквизиция действительно стремилась к тем целям, которые официально провозглашала. Ее сравнивают с полицейскими учреждениями, действовавшими в деспотических государствах нового времени. Например, Элис Рифкин считает, что недопустимо полагаться на ее документы, в особенности на протоколы допросов, выясняющих связь конверсос с иудаизмом, поскольку признания были получены с применением насилия и пыток. Они не дают достоверного представления об истинном поведении обвиняемых. Иначе говоря, протоколы инквизиции отражают не еврейское самосознание конверсос, а лишь ужасные методы их мучителей. Рифкин полагает, что к тому времени большинство конверсос уже стали настоящими христианами, окончательно отошедшими от иудаизма. По мнению Бенциона Нетаньяу, основатели и руководители инквизиции окончательно придерживались вовсе не религиозных целей. Стремясь отождествить всех маранов с тайной еврейской ересью, инквизиция создала фикцию, полагает Нетаньяу. Ведь на самом деле и короли, и сами следователи знали, что конверсос по большей части были совершенно оторваны от иудаизма и сделались подлинными христианами. Инквизиторы боролись не с мнимой ересью конверсос, исповедовавших ту же веру, что и остальное христианское население Пиренейского полуострова. Обвинение в ереси выдвигалось только в политических целях, чтобы разрушить само сообщество конверсос, воспринимаемое как группа, обособленная в социальном и национальном отношении. Целью инквизиции, пишет Нетаньяху, было не вырвать с корнем иудейскую ересь из группы маранов, а исторгнуть группу маранов из испанского народа. В этой последней статье Нетаньяху возражает на критику тезисов, высказанных им в упомянутой книге. Несколько лет назад Нетаньяху опубликовал книгу, посвященную в основном христианским литературным и историографическим материалам о конверсос. Он считает, что новые методы не противоречат картине, которую дает его предыдущая книга «Конверсос», основанная на еврейских источниках. Даже рассмотрение одних лишь источников, принадлежащих перу исконных христиан, не дает однозначной картины. Часть материалов подтверждает вывод Нетаньяху о том, что «Конверсос», за исключением небольшой маргинальной группы, были настоящими христианами. Некоторые из источников неоднозначно относятся к конверсос. Какие-то защищают их, а другие поддерживают их врагов. Лишь последняя группа христианских источников обвиняет всех без исключения конверсос в иудействе и ереси. Нетаньяху утверждает, что эти обвинения были ложными. Он приписывает их воздействию пропаганды и народной фантазии. В этой трактовке религиозные декларации вождей инквизиции были ничем иным, как циничным прикрытием политических расчетов. Королевская чета, стремившаяся создать объединенное централизованное государство, хотела получить поддержку со стороны церкви и городского населения. Отсюда и обвинения в адрес конверсос, которых эти круги ненавидели. Исследователь Стефан Галицер считал, что большое значение имело заискивание Фердинанда и Изабеллы перед городской элитой, требовавшей большей самостоятельности, чтобы она помогла им обуздать мятежных аристократов. Крутые меры, предпринятые монаршей четой против конверсос и в то же время против евреев, должны были удовлетворить горожан, видевших в евреях и маранах своего традиционного врага. Но все эти подходы историков ставят под сомнение официальные декларации основателей и руководителей инквизиции, которые нужны были только для того, чтобы замаскировать их истинные мотивы. Следует отметить, что с самого начала испанскую инквизицию в самой Испании и за ее пределами осуждали за то, что она заботится не о спасении душ нестойких вере новых христиан, а о том, чтобы конфисковать их имущество в пользу королевской казны. Действительно, имущество осужденных подлежало конфискации. Другие историки, напротив, доказывают чистоту побуждений, двигавших католическими монархами и руководителями инквизиции. Ицхак Б.Р. в своем монументальном труде «Толдота Иудим Бесфарада Ноцрит. История евреев в христианской Испании» подчеркивает, что поскольку испанской инквизиции предстояло решать особую религиозно-социальную проблему в рамках общей религиозной политики данного государства, она стала государственным институтом, но ее чисто религиозный характер никогда не нарушался. По мнению Бэра, эти чисто религиозные мотивы не только определяли всю деятельность инквизиции, но порой и резко противоречили экономическим интересам королевства. Никакое разумное политическое руководство не могло бы закрыть глаза на серьезный ущерб, нанесенный обществу гонениями. Такие крупные торговые центры, как Севилья и Барселона, были вследствие действий инквизиции разорены, а некоторые средние и небольшие города после судебных процессов над маранами и изгнания евреев совсем опустили. Король и королева всегда нуждались в деньгах, ибо война в Гранаде требовала огромных сумм, и все же они неоднократно защищали от инквизиции видных людей, подозреваемых в ереси, спасая тем самым их имущество от конфискации. Бэр добавляет, В целом, инквизиция оценивала ситуацию с конверсус правильно. С 12 лет своего существования, то есть от самого ее возникновения до изгнания евреев в 1492 году, она выявила примерно 13 тысяч маранов, взрослых мужчин и женщин, сохранивших связь с законом своих предков и своего народа. Большая часть их соблюдала заповеди тайно или даже открыто. Можно предположить, что еще какое-то количество маранов попали перед изгнанием под следствие. Общее их число вместе с несовершеннолетними наверняка достигало несколько десятков тысяч. Соприкасавшееся с ними еврейское общество помогало им по мере возможности. Мараны и евреи были единым народом, связанным общей верой, судьбой и мессианскими упованиями, которые в Испании приобрели особый этнический и местный колорит. В этом и заключается ценность, которую представляют для нас протоколы инквизиции. Собранные в них свидетельства и признания являются собой своего рода песнь песней, исполненную томление по национальной родине, земной и небесной, тягу ко всему, что освящено национальной традицией, как и ко всему, что поддерживает и оберегает нацию. Разделяя мнение Ицхака Бейера, Хаим Бейнрат также полагает, что мотивы инквизиции носили в основном религиозный характер. Считая, будто инквизиция была создана лишь для изъятия имущества маранов, мы непростительно упрощаем проблему, когда говорим, что следствие было идеологически предопределено. На каждом своем процессе инквизиция обязана была доказывать вину подсудимого, всякий раз рискуя, что обвиняемый будет оправдан. Каждому из них предоставлялась юридическая защита, и последнее иногда удавалось доказать его полнейшую невиновность. Защита неоднократно выступала против самой системы, требующей, чтобы обвиняемый отстаивал свою невиновность. Сопоставьте аргументы Ривкин и Нетаньяу с доводами Бера и Бейнрата. Что говорят те и другие о религиозном самоопределении конверсус? Кто из них, по вашему мнению, прав в этом споре? Сравнение испанской инквизиции с системой полицейского дознания при современных тоталитарных режимах, несомненно, является упрощением. Испанская инквизиция не отличалась от других систем судебного следствия, принятых в средние века и в начале нового времени. Она также предоставляла обвиняемым защиту, которой порой удавалось оправдывать лиц, обвиняемых в тяжких преступлениях. Арестованные знали, в чем они обвиняются, но не знали имен тех, кто свидетельствовал против них. Снятие показаний было тайным, и атмосфера страха и ужаса, которая воцарилась с начала действий инквизиции, поощряла к доносительству и клевете не только внешних врагов конверсус, но кое-кого из самих конверсус. Однако обвиняемым нетрудно было установить личность доносчиков, и если удавалось доказать их враждебность, то такие свидетельства, пусть и достаточно достоверные, не принимались во внимание. Правда, допрашиваемых пытали, но поначалу испанская инквизиция применяла насилие против конверсус лишь в ограниченных масштабах, довольствуясь показаниями многочисленных свидетелей. Нет никакой причины отрицать достоверность протоколов инквизиции как важного источника информации о быте, вере и религиозной жизни маранов. И все же историк должен относиться к этим документам критически, отличая показания, данные без нажима, от признания обвиняемого или свидетеля в том, что следователь хотел от него услышать. Он должен отличать упорное и целеустремленное соблюдение заповедей теми крещенными евреями, кто сознательно сохранил связь с религией Израиля, от простой привычки к определенным еврейским обычаям. Существовала разница между тем, кто соблюдал праздники и посты еврейского календаря, знал наизусть еврейские молитвы, ел только кошерную пищу и воздерживался от работы в субботу, и выкрестом, который просто предпочитал еврейские блюда, а в свои христианские представления привносил, не слишком отдавая себе в этом отчет, те или иные еврейские понятия. Социальная и религиозная жизнь конверсус в то время была столь запутанной, что ее трудно описать с помощью упрощенных терминов. Многие конверсус соблюдали иудейские заповеди и стремились сохранить связь со своей колыбелью, еврейством, но встречались и такие, кто искренне принял христианство. Не всегда внешние признаки совпадают с истинной религиозной принадлежностью выкреста. Казалось бы, что может лучше свидетельствовать о желании нового христианина приобщиться к самим основам христианства, чем постриг в монахи? Ведь такой шаг – лучшее свидетельство принятия высших ценностей христианского общества. И в самом деле десятки и сотни конверсос ринулись в XV веке во францисканские и доминиканские обители. Монастыри ордена святого Иеронима, в особенности расположенные в Ля-Сисле и в Гваделупе, приняли многих новых христиан, быстро занявших ключевые позиции в иерархии ордена. Орден святого Иеронима в Испании возник в последней четверти XIV века, но полностью сложился лишь в 1415 году, когда в его распоряжении уже было 25 монастырей. Орден славился своей благотворительностью, он располагал 5 приютами для паломников, отшельничеством и аскетическим образом жизни. Около 8 часов в сутки отводились церковному пению. Вместе с тем, постриг иногда служил эффективным прикрытием для тех, кто продолжал тайно придерживаться иудаизма. Во второй половине XV века крещенным евреям удавалось соблюдать еврейский образ жизни в монастырях святого Иеронима. Тут пригодился спиритуалистический характер ордена, сказавшийся, помимо прочего, в обычае молиться молча, пребывая наедине с Богом. Поэтому мараны могли возносить еврейские молитвы. Оставаясь монахами, они отмечали субботу и другие еврейские праздники. Но уже в 1495 году в этом ордене были приняты указы о чистоте крови, внедрявшиеся в монастырские уставы других орденов на протяжении всего XVI века. Несмотря на множество подвохов, подстерегавших конверсос, многим из них удалось осуществить свои карьерные амбиции с поразительным успехом. Некоторые достигли высших постов в администрации Кастилии и Арагона. В эпоху Фердинанда и Изабеллы, по крайней мере, 4 из епископов Кастилии были новыми христианами, как и архиепископ Гранады Фернандо де Талавера и кардинал Хуан де Торквемада, дядя первого великого инквизитора Томаса де Торквемады. К числу выкрестов принадлежали и 3 из королевских секретарей – Альфонсо де Авилла, Фернандо Альварес и Эрнандо дель Пульгар. К концу XV века администрация Арагонского королевства находилась в руках новых христиан, самыми влиятельными среди которых были Луис де Сантанхель, Габриэль Санчес, Санчо де Патерной и Альфонсо де ла Кабалерия. Подавляющееся большинство этих людей были настоящими христианами, и хотя кое-кто из них подозревался в склонности к иудаизму, эти подозрения не препятствовали их продвижению в испанском обществе, где они абсорбировались практически полностью. Иная участь постигла тысячи других выкрестов, подвергнутых суду инквизиции за годы ее существования. Испанский хронист Андрес де Бернальдес сообщает о том, что в 1481-1488 годах 700 человек было сожжено на костре, а 5000 возвращено в лоно церкви. Следует помнить, что инквизиция расследовала подозрения не только в иудействе, но и в ереси, ибо целью своей считала спасение души. Она занималась не евреями, а только христианами. Немногие иудеи, ставшие ее жертвами, например, осужденные по делу об убийстве святого младенца из Ла-Гвардии и на процессах 1489-1490 годов в Уэске, были исключением, которое подтверждает правило. Рассматривая конверсос как христиан, инквизиция требовала от них безоговорочной верности христианской церкви и веры в ее догматы. Следствию надлежало выявить ослушников и преступников, но сам процесс должен был заставить их покаяться. Стремясь спасти души осужденных, инквизиция требовала от них прежде всего чистосердечного признания во всех грехах и доносов на других новых христиан, придерживающихся иудейства. Даже обреченные на костер могли спасти свою душу, исповедуясь перед казнью. Через несколько лет после того, как инквизиция приступила к своей работе, король и королева учредили Верховный Совет Инквизиции в качестве государственного органа с решающим голосом. Еще ранее, 2 февраля 1482 года, великим инквизитором был назначен Томас де Торквемада. К тому времени уже шли слухи о жестоких действиях инквизиции в Севилии, откуда она распространилась и на другие города. Один за другим открывались отделения инквизиции в городах Кастилии, Кордове в 1482 году, Стюардриале в 1483 году, Толедо в 1485 году и других в соответствии с политической установкой монархов и Королевского совета. и с учетом, конечно, местных условий. Заручившись согласием папы 7 мая 1484 года, король Фердинанд объявил о решении расследовать деятельность иудействующих также на территории Арагона. Так были созданы отделения инквизиции в Сарагосе и Туруэлле, а через несколько лет в Барселоне. Тем самым старая папская инквизиция, существовавшая прежде в Арагоне, влилась в общую структуру испанской инквизиции. Кульминацией террора были публичные акты веры, аутодафе, которые проводились на главных городских площадях. Уже в XV веке эти казни превратились в шумные народные празднества. Здесь произносились проповеди, осуждавшие ересь иудействующих, а в течение последних столетий и прочие ереси, с которыми боролся священный кабинет. На этих церемониях оглашались имена осужденных, их преступления и причитающаяся за них кара. Чтобы унизить этих людей, их проводили перед толпой. Приговоренных к смерти сразу же отправляли на костер. Инквизиция также выкапывала из могил и сжигала останки тех, кто был судим посмертно и увлечен в преступлениях, караемых костром. Сжигались и чучела преступников, осужденных заочно. Эти церемонии, которым придавалось первостепенное общественное и воспитательное значение, во многом сформировали устрашающий образ инквизиции в испанском обществе конца Средневековья и начала нового времени. Они же помогли создать и стереотипное представление о конверсо, предателе, скрывающемся под маской христианина, втайне соблюдающем заповеди своей прежней религии и тем, подрывающего основы христианского общества.